10.2. Неокейнсианские модели равновесного экономического роста. Простейшими неокейнсианскими моделями экономического роста являются модель Евсея Домара и модель Роя Харрода. Модель Евсея Домара исследует двоякую роль инвестиций в увеличении совокупного спроса и в увеличении производственных мощностей совокупного предложения во времени. В экономической литературе модели экономического роста Евсея Домара и Роя Харрода часто рассматривают вместе как одну модель, именуемую модель Харрода-Домара. Однако, несмотря на их сходство, они в значительной мере отличаются друг от друга, как объектом исследования, так и своим экономическим значением. Домар выдвинул проблему обеспечения полной занятости в долгом периоде, расширил условия краткосрочного кейнсианского равновесия на длительный период. Модель экономического роста Евсея Домара – простая кейнсианская модель экономического роста, исследующая двоякую роль инвестиций в увеличении совокупного спроса и в увеличении производственных мощностей совокупного предложения во времени. Домар выдвинул проблему обеспечения полной занятости в долгом периоде, расширив условия краткосрочного кейнсианского равновесия на длительный период. Модель Евсея Домара, предложенная в конце 40-х годов XX века, исходила из следующих предпосылок. В модели представлен только рынок благ, который сбалансирован. Технология производства представлена в ней производственной функцией Леонтьева. Взаимозаменяемость факторов производства отсутствует. На рынке труда существует избыточное предложение, вызванное негибкостью цен. Выбытие капитала отсутствует. Средняя производительность капитала, прописная UI, деленная на прописную K, и норма сбережений, прописная S, с нижним индексом прописная UI, стабильны. Выпуск зависит только от одного ресурса – капитала. При этом Домар исходил из положения, если экономическая система находится в равновесии при полной занятости, то для сохранения равновесия совокупный спрос должен возрастать тем же темпом, что и производственный потенциал. Модель состоит из трех уравнений – предложения, спроса и равновесного роста. Уравнение предложения основано на предпосылке. Прописная I с нижним индексом строчная T-1 равно дельта, прописная K с нижним индексом строчная T-1 равно прописная K с нижним индексом строчная T минус прописная K с нижним индексом строчная T-1. То есть инвестиции, осуществляемые в текущем периоде, увеличивают капитал в будущем. Поскольку средняя производительность капитала строчная дельта равно прописная UI, деленной на прописную K, величина постоянная, то предложение на рынке благ в периоде строчная T описывается формулой. Прописная дельта, прописная UI с верхним индексом прописная S с нижним индексом строчная T равно строчная дельта, умноженная на прописную K с нижним индексом строчная T равно строчная дельта, прописная I с нижним индексом строчная T-1. Прирост спроса на благо в период строчная T определяется на основе мультипликатора. Дельта, прописная UI с верхним индексом строчная D с нижним индексом строчная T равно дельта, прописная I, деленная на прописную S с нижним индексом строчная UI, где прописная S с нижним индексом строчная UI предельная склонность к сбережению. Уравнение равновесного роста – это равенство прироста спроса и предложения. Дельта, прописная UI, с верхним индексом строчная D, с нижним индексом строчная T, равно дельта, прописная UI, с верхним индексом строчная S, с нижним индексом строчная T. С учетом уравнений спроса и предложения получим условия динамического равновесия. Строчная дельта, прописная S, с нижним индексом прописная UI, равно прописная дельта, прописная UI, с нижним индексом строчная T, деленная на прописную UI, с нижним индексом строчная T-1. Из уравнения следует, что для поддержания полного использования производственных мощностей необходимо увеличивать инвестиции темпом, равным произведению средней производительности капитала, строчная дельта, и предельной склонности к сбережению, прописная S с нижним индексом строчная Y. Так как в условиях равновесия прописная S равно прописной I, прописная S равно прописной S с нижним индексом строчная Y, умноженная на прописную Y, а прописная S с нижним индексом строчная Y – константа, то дельта прописная I с нижним индексом строчная T, деленная на прописную I, с нижним индексом строчная T минус 1, равно дельта прописная Y с нижним индексом строчная T, деленная на прописную Y, с нижним индексом строчная T минус 1. Так как строчная дельта константа и задается технологией производства, то уровень дохода является величиной, пропорциональной уровню инвестиций. Поскольку между факторами производства отсутствует взаимозаменяемость, то дельта прописная L, деленная на дельта прописная L с нижним индексом строчная T минус 1, равно дельта прописная K, деленная на дельта прописная K с нижним индексом строчная T минус 1. Условия динамического равновесия при полной занятости можно расширить. Дельта прописная I, деленная на прописную I с нижним индексом строчная T минус 1, равно дельта прописная Y, деленная на прописную Y с нижним индексом строчная T минус 1, равно дельта прописная K, деленная на прописную K с нижним индексом строчная T минус 1, равно дельта прописная L, деленная на прописную L с нижним индексом строчная T минус 1, равно строчная дельта, прописная S с нижним индексом строчная Y. Таким образом, при принятых предпосылках для поддержания равновесия и полной занятости на рынке благ нужно постоянно увеличивать объем инвестиций заданным темпом. Модель Харрада исходит из уравнений, отражающих функциональные связи в экономике и анализа психологических мотивов поведения предпринимателей. Эта модель была разработана раньше, в 1939 году, чем модель Домара. Однако Харрад поставил задачу заложить основы общей теории экономического роста. В модели представлен только рынок благ, как и у Домара, но модель Харрада имеет ряд особенностей. В модель включена эндогенная функция инвестиций, в отличие от экзогенно заданных инвестиций у Домара. Величина капиталоемкости, прописная K, деленная на прописную Y, постоянно. Поведение предпринимателей зависит от их ожиданий относительно спроса на товары и услуги. Объем спроса на инвестиции определяется на основе принципа акселератора. Прописная I с нижним индексом строчной T равно строчная A в скобках прописная Y с нижним индексом строчной T минус прописная Y с нижним индексом строчной T минус 1. Совокупный спрос на товары и услуги определяется на основе инвестиционного спроса и концепции мультипликатора. Прописная Y с верхним индексом строчная D с нижним индексом строчная T равно прописная I с нижним индексом строчная T, деленная на прописную S с нижним индексом строчная Y равно дробь в числителе строчная A в скобках прописная Y с нижним индексом строчная T минус прописная Y с нижним индексом строчная T минус 1 в знаменателе прописная S с нижним индексом строчная Y. Если было достигнуто статическое равновесие, прописная Y с нижним индексом строчная T с верхним индексом строчная D равно прописная Y с нижним индексом строчная T с верхним индексом строчная S. Предполагается, что предприниматели сохранят существующий равновесный темп и в будущем, то есть прописная Y с нижним индексом строчная T с верхним индексом строчная S равно прописная Y с нижним индексом строчная T минус 1 с верхним индексом строчная S строчная X в скобках строчные N, X, дробь в числителе прописная Y с нижним индексом строчная T минус 1 с верхним индексом строчная S минус прописная y с нижним индексом строчная t минус 2 с верхним индексом строчная s в знаменателе. Прописная y с верхним индексом строчная s с нижним индексом строчная t минус 2 плюс 1. Где? Строчная n равно 1. Параметр темпа прироста предложения благ. Темп роста, определяемый по формуле. Дельта прописная y, деленная на прописную y, с нижним индексом строчная t минус 1, равно прописная s с нижним индексом строчная y, деленная на строчную a минус прописная s с нижним индексом строчная y. Харрад назвал гарантированным, поскольку он гарантирует полное использование существующих производственных мощностей, капитала, развитие экономики по равновесной траектории, оправдание ожиданий предпринимателей относительно совокупного спроса. В реальной практике наблюдается расхождение между фактическим и гарантированными темпами роста, поэтому Харрад ввел понятие естественного, максимально возможного темпа роста капитала, которое обеспечивает полную занятость при росте предложения труда, то есть естественный темп роста равен темпу роста трудовых ресурсов. Состояние экономической конъюнктуры определяется соотношением между значениями гарантированного и естественного темпов роста. Если естественный темп роста национального дохода отстает от гарантированного, то есть темп роста трудовых ресурсов отстает от темпов роста капитала, то ожидания предпринимателей относительно темпов роста не оправдаются, так как недостаток трудовых ресурсов вызовет сокращение инвестиций, и экономическая конъюнктура будет характеризоваться депрессией. Если естественный темп роста национального дохода превышает гарантированный, то возможны два варианта развития экономики. А. Фактически темп роста равен гарантированному. В этом случае экономика будет динамично и равномерно развиваться при наличии конъюнктурной циклической безработицы. Б. Фактически темп роста выше гарантированного. Тогда избыток трудовых ресурсов будет стимулировать рост инвестиций, вызывая бум. Фактически темп прироста национального дохода превысит ожидаемый. Итак, динамическое равновесие в условиях экономического роста в моделях Евсея Домара и Роя Харрада неустойчиво. Поэтому возникает необходимость государственного регулирования экономики. Поскольку в модели Домара параметр строчная дельта, а в модели Харрада параметр строчная A определяются развитием техники, то государству следует воздействовать на прописную S с нижним индексом строчная Y методами денежно-кредитной политики. Несмотря на упрощенный вид моделей Евсея Домара и Роя Харрада, их результаты могут быть использованы для укрупненного анализа национальной экономики. Параметр прописная S с нижним индексом строчная Y может быть использован при выборе стратегии развития с целью максимального приближения к равновесной траектории роста национального дохода или выбора минимального интервала времени для достижения заданного уровня национального дохода.